Потухший взгляд и серебро седины в еще недавно смоляной косе отца выдавали крайнюю усталость, не говоря уже про замедленную регенерацию. Сейчас, когда любимый окажется в безопасности, Ара поддержит отца, даст ему время на восстановление, возглавив клан настолько, насколько потребуется. Ведь именно он сумел договориться с ягуарами. Ара уже набрал в грудь побольше воздуха, чтобы предложить отцу своевременную и такую необходимую помощь и поддержку, когда Эмари прервал его одной фразой, что дословно сказал Эмари Муар. Голос Ардуна сипел и прерывался кашлем, от обилия пепла в воздухе. Ара закашлялся не хуже отца, подавившись уже заготовленной речью. Эмари Муар была в отъезде. Ардун выругался, прекрасно представляя себе бездну проблем, которая разверзалась перед кланом Орласов. Дара, это отродье аспидов, своего не упустит. По злопамятности эта стерва может посоперничать разве с собственной бабкой, аспидой Эфой. Нечего и надеяться, что такая забудет, как Орлас голосовал против пленения Едвиги Рейс. Кто принимал? Айши Дара? Эмари все же решил подтвердить свои самые мрачные предположения. Нет, Айши Рагнеда, ее младшая дочь от Рада Волка. Если я не ошибаюсь, она совсем еще дитя, даже не прошедшие обряд единения. Ардун хмурился, не понимая, чем ему грозит такая замена и что вообще могло произойти, чтобы один из сильнейших и многочисленнейших кланов Мартины вдруг встал под руку по сути неоперившегося птенца. Ты прав, поэтому мне удалось уговорить ее не только на детей, с нескрываемым самодовольством вернул столь необходимую ему фразу Эра. Пусть отец знает, кому клан обязан такой выгодной договоренностью. Условия. Ара добросовестно перечислил информацию про всеобщую клятву орлов на тотеме ягуаров, совместные отряды для охоты и подчинения местному укладу жизни. Эмари взирал на сына с нескрываемым скепсисом. Сихри, Ара, не вытерпел он наконец, тебе должны были передать Сихри с условиями. Только тут Айши Орласов вспомнил про черную пирамидку, переданную ему из рук Айши Рагнеды. Признаться, сам Ара решил, что произвел неизгладимое впечатление на малышку, и та одарила его своеобразным знаком внимания. Выходит, что он ошибся. Не мудрено, ведь пирамидка не отозвалась на мысленные команды, а потому и была воспринята не как артефакт, а как милая безделица. Хорошо, хоть не выбросил по дороге, решив, что подарками от Айши не брезгуют, какими бы они ни были. Передавая отцу в руки Сихри, Ара наблюдал, как артефакт расплывается на ладони Эмари, облепляя ее словно вторая кожа. Чем дольше отец всматривался в чернильное пятно, тем мрачнее становился. Глубокие морщины залегли у него на лбу, брови сошлись на переносице, а зрачки сузились практически до точек. Тем неожиданнее прозвучало его громогласное. Орласы клянутся выполнить условия договора, пока будет жив хоть один носитель нашей крови, во имя неба, земли и морских глубин, после которого пятно втянулось в ладонь Эмари Орласов и застыло чернильной татуировкой клятвы на запястье. С удивлением Ара заметил у себя такую же татуировку. Отец, что затребовали ягуары? Через полгода кто-то из орласов поклянется перед тотемом любить, беречь и защищать ценой собственной жизни Айши Рагнеду, сделав ее единственной женой. Глава 11. Террианцы решили не откладывать разговор с горой на завтра. Промедлив, они могли пропустить точку невозврата. Ардун сам вызвался провести шептунов в святая святых клана, тотемный зал. Он находился в сердце горы, имея выходы на все стороны света. Внутри переходов предками была создана хитрая система камней, улавливающая солнечный свет в любое время дня и освещающая тотем беспрерывно. Сегодня тотемный зал тонул во тьме, что наводило на скорбные мысли. Айры Орлас утратили покровительство духов отцов-прародителей. Предки отвернулись от них. Пробираться внутрь горы пришлось с самодельными факелами. Четырехметровый обелиск возвышался посреди подземной пещеры, мерцая гладкими полированными гранями. Было жарко и душно. Пепел оседал грязными разводами даже здесь. Дышать приходилось короткими неглубокими вдохами. Террианцы тихо переговаривались между собой. Голоса их были спокойны. Сосредоточенные взгляды, четкие и плавные движения внушали надежду. Шептуны расселись вокруг тотема в форме треугольника на равном удалении друг от друга. Глаза их были закрыты, а ладони прижаты к каменному полу. В пустынном зале неразборчивый шепот террианцев накатывал волнами, разбиваясь об одинокие фигуры, сидящие вокруг тотема и проникая глубоко в толщу камня сквозь мельчайшие трещины. Шепот сменился мелодичными напевами трехголосья, вибрации которых отзывались в груди уставшего Эмари Ардуна. Не сразу он понял, что вибрация стала осязаемым явлением. Гора мелко вздрагивала испуганным ребенком. Тональность шептунов изменилась, из их уст лилась тихая спокойная песня, словно мать напевала колыбельную непоседливому чаду. Амари привалился плечом к стене прохода, прикрыл глаза и расслабился. Песня унесла его далеко-далеко в прошлое, где он неопытным птенцом стоял на краю гнездовья рядом с отцом и готовился расправить крылья. Солнце слепило, заставляя часто моргать и смахивать слезы. Порывы ветра готовы были подхватить и унести вдаль. Облака перистыми бурунами проносились внизу, обещая принять в свои объятия. Он ждал напутствия, подсказки, возможно, примера, а получил только молчаливый пинок в спину и несколько секунд свободного полета сквозь перистые облака. Лишь у самой земли на голых инстинктах он обернулся орлом и взмыл ввысь, уловив потоки воздуха. В тот день Ардун перестал верить отцу, но стал верить в себя. Из воспоминаний выдернуло рывком. Гора содрогнулась, да так, что из трещин посыпалась каменная крошка. Амари взглянул на шептунов. Те распласталась на камне с раскинутыми руками, на лицах, покрытых струйками пота, читалось крайнее напряжение. Скулы их заострились, глаза вращались под веками в диком танце. Тела била мелкая дрожь, а у одного даже пошла носом кровь. Ардун почувствовал под ногами несколько толчков, словно части головоломки заняли свои места. В воздухе стояла пыль вперемешку с пеплом, стало чуть прохладней. Два шептуна пришли в себя, заливая в рот трясущимися руками энергетик. А вот третий так и остался лежать. Ардун осторожно перевернул мужчину на спину, отирая с его лица кровь. Тот был без сознания, но пульс прослеживался. У него на поясе фляга. «Влейте ему немного энергетика, чтобы пришел в чувство», — раздался хриплый голос одного из шептунов. Ардун поспешил выполнить просьбу, чуть приподняв голову ягуара, чтобы тот не захлебнулся. Прошло несколько минут, и мужчина очнулся. «Амари, срочно нужно уходить отсюда», — хриплый голос шептуна срывался на кашель. «Мы смогли лишь отсрочить неизбежное, но не остановить. К утру кровь земли прорвет все выставленные нами заслоны. Ярость ее будет сокрушительной. Но как же тотем? Мы не можем бросить на произвол судьбы духов отцов-прародителей». Ардун упрямо покачал головой. «Он не может покинуть родной дом, он, Амари. Это его долг. Мертвые заботятся о живых, не наоборот. Если вы останетесь, то сами станете духами отцов-прародителей». Проснулась я перед рассветом. Тело затекло от долгого сидения на полу. Кажется, я опять уснула прямо в зале памяти. Дорвавшись до источника знаний, все вечера и ночи я теперь проводила именно там. Нужно было изучить хотя бы в общих чертах весь массив знаний, необходимый Айше в Мартине. Здесь меня здорово выручала Ягу, фиксируя и сортируя полученную информацию. Меня интересовало все, что касалось устройства общества оборотней, их иерархии, прав и обязанностей, межвидовой и межклановой обстановки. Задавая один вопрос и получая на него ответ, я тут же веером генерировала новые. Иногда Ягу ворчала, что логика моих запросов абсолютно непонятна даже для нее, но под конец наших ночных сеансов признала, что я мыслю паутиной. Вороша одну информационную нить, я сплетаю ассоциативные запросы, основанные на собственном видении и анализе ответов. Я выходила, чуть пошатываясь, голова гудела от массива информации, закачиваемого в нее еженочно. С этим мне даже Ури не смогла помочь. Эта святая женщина знала составы для восстановления энергетических запасов и физических кондиций. Но составов для восстановления кондиций мозга просто не существовало. Хаки мирно дожидался меня у подножия обелиска, не подпуская к нему даже воинов из личной гвардии Амари Муар. Те только покачивали головой, видя мое состояние поутру. Еще бы, серые круги под глазами от недосыпа еще никого краше не делали, а если наложить на это мои попытки быть полезной и честное выполнение минимального комплекса тренировок без подпитки энергетика, то выглядела я сейчас как ожившая мумия с фанатичным блеском в глазах. Небо едва начало светлеть на горизонте, багровыми росчерками разбавляя черноту ночи, как грянул взрыв. Грохот был такой силы, что в ушах зазвенело, а после слух пропал. Я испуганно потянулась руками к ушам. Крови не было, значит, барабанные перепонки должны были уцелеть. Хаки кричал, широко разинув пасть, но я этого не слышала. Воины ошалело трясли головами, беззвучно раскрывая рты. Не прошло и минуты, как земля под ногами задрожала. У подножия нижних террас лес согнулся, роняя листву. Воздушная волна отшвырнула нас, как пушинок от тотема. Мне еще повезло, что я придерживала Хаки за упряжь, намотав повод на руку. При ударе я повисла на нем, кажется, вывихнув плечо. Разрыв связок опровергла мои догадки Ягу. Скута протянула метров 5, но от земли не оторвала. Воинам повезло меньше. Их тела приложило о каменные плиты верхнего яруса террасы. У одного из них торчал обломок кости ниже колена, а у второго обильно лилась кровь из раны на голове. Оба были без сознания. Я кое-как выпутала кисть из упряжи, левая рука висела плетью. В шоковом состоянии я скорее машинально поглаживала хаки, успокаивая испуганное животное, а уставший мозг составлял план: спуститься в зал с регенерацией, восстановить подвижность руки, вернуться за воином с проломленной головой, попытаться вылечить его и потом вернуться за вторым. Ведь как ни крути, если бы я сидела в своих покоях по ночам, а не шлялась где ни попадя, оба воина не получили бы травм. Нереальность происходящего подчеркивалась отсутствием слуха. Не было ни шороха камней, ни стука шагов по каменному полу при спуске по ступеням. Не было монотонного гула регенерационного модуля, как при пробуждении в прошлый раз. Комната заполнилась белым светом, стоило мне переступить ее порог. Пронизывая меня насквозь, лучи сконцентрировались теплом в пострадавшей руке. В голове стучала отбойным молотком мысль: «Скорее, скорее, скорее». Пока я тут восстанавливаюсь, чье-то время стремительно истекало. Покалывания, сперва почти незаметные, стали походить на иглоукалывание раскаленными спицами. Пришлось закусила губу, чтобы не закричать от боли. Я рванула на улицу, едва к руке вернулась чувствительность. Хаки радостно закричал, встречая меня у выхода, чем подтвердил восстановление слуха. Подхватив скута под узцы, побежала к раненым воинам. Гвардеец с переломанной ногой уже пришел в себя и жадно глотал энергетик. Заметив меня, он облегченно выдохнул. «Помочь можешь?» Ответом мне была тишина. Я мысленно обругала себя последними словами. Кое-как знаками показала, что мне нужна помощь в погрузке его товарища на скутой транспортировке к тотему. Как ни странно, он меня понял. Воин, пошатываясь, встал, придерживаясь за стенку. При взгляде на боевого товарища с проломленным черепом, он лишь отрицательно махнул головой. Я растерянно смотрела на бездействовавшего гвардейца. И это все, даже не попытается, да он совсем ошалел, что ли. Времени и так нет, еще и он трагедию разыгрывает. Я подошла к воину вплотную и со всей дури врезала ему кулаком в нос. Послышался характерный хруст. Тот очумело уставился на меня, схватившись за сломанный нос. Зато взгляд стал более осмысленным. Я снова знаками потребовала помочь мне погрузить воина на скута, и, слава духам отцов-прародителей, мое желание исполнили. О деликатной погрузке речи уже не шло, тут бы просто довести живого. Дыхание у воина практически не прослеживалось, когда мы все вместе доковыляли до тотема. Я стянула смертника за грудки и потянула по ступеням вниз. Следом прыгал на одной ноге избитый мной гвардеец. Сил затаскивать раненого на постамент уже просто не осталось, поэтому я посадила его у подножия, подперев собственным телом. Одноногий пристроился с другой стороны, виновато поглядывая на меня. Я откинулась на постамент спиной и закрыла глаза, мысленно сформулировав запрос. Оператор устанавливает приоритет по спасению экспериментального образца с черепно-мозговой травмой. С минуту ничего не происходило, но тотем все же отреагировал. Приоритет установлен. Я открыла глаза и знаками показала одноногому, чтобы сидел здесь и караулил. Сама же, шатаясь, подползла к нему на четвереньках и, не стесняясь, отхлебнула из фляги с энергетиком. День будет чертовски долгим, а без этой дряни я точно не выдержу. Слабость ожидаемо отступила, даровав телу легкости и эйфорию, вот только на душе от этого легче не стало. Последний раз грозно взглянув на штрафника, я покинула регенерационный зал. Амаримуар была в сутках пути от дома, когда отряд на рассвете накрыло воздушным кулаком. Их разметало по округе, ломая кусты и впечатывая в стволы деревьев. Первой мыслью после восстановления слуха было нападение со стороны аиров, но ягуары ни с кем не воевали. Воины прочесали всю округу, но безрезультатно. А ведь для нападения из засады их должны были поджидать. Следов других двуипостасных, ожидаемо, не нашли, все смело воздушным кулаком. Настроение Амаримуары без того мрачное упало до отметки дна океанской впадины. Воздушный кулак не прошел бесследно для ее отряда. В основном воины отделались синяками, ссадинами да мелкими травмами. Паре же гвардейцев не повезло налететь на обломанные засохшие ветви, получив сквозные ранения в живот. Раны кое-как промыли и закрыли пробками из растворов уарада, дабы остановить кровотечение. Продвижение на скутах сильно замедлилось из-за образовавшихся на тропе завалов. Расчистка отнимала слишком много времени, а у раненых его и так почти не было. Амари приняла решение разделиться. Она и еще трое бойцов в обороте будут по очереди нести на себе раненых. Все же гибким и цепким кошкам гораздо проще пробираться через бурелом напрямик, чем неповоротливым скутам. При таких вводных время в пути должно было сократиться в два раза, что давало надежду на спасение тяжелораненых. Муар вызвалась нести боевого товарища в первой связке. Физическая нагрузка всегда способствовала размышлениям. Видит духи отцов-прародителей, подумать о море было жизненно необходимо. Пробираясь по ветвям исполинских деревьев, перепрыгивая завалы из бурелома и оборванных лиан, Муар размышляла о случившемся. Неужели Дара решила организовать покушение на собственную тетку из-за статуса Амари? Для решения столь деликатных вопросов Айры были лучшими исполнителями. Прилетали, устраняли цели и улетали, не оставляя следов. Другой вопрос, что те же Орласы не взялись бы за выполнение подобного заказа, зная о дружбе Амари Ардуна с Амари Муар. Но, кроме Орласов, были еще кицы, Птуры и Альбы. Всех не проверишь. Спланировать и заказать убийство – дело не одного дня, и уж точно такое не удалось бы провернуть за одну ночь перед отъездом к Аспидам. Ранее же просто не было предпосылок для таких решений. Муар просто не предъявляла права на верховный статус. Получалось, что племянница ни при чем, если только она окончательно не опаскудилась у волков. Другие враги на ум не приходили. Политические распри были привычны, военные и подавно. Большинство Амари мечтали ее уделать на поле боя, в крайнем случае в постели, но никак не из-под тишка. Горгово мужское чувство ущемленного достоинства. Из размышлений Муар вырвал низкий протяжный звук, разносившийся на многие земли вокруг. С небольшим перерывом он прозвучал еще раз, сигнализируя всеобщий сбор в клане ягуаров. Немного успокаивало, что не прозвучал третий сигнал, означающий начало военного положения. Духи отцов-прародителей, что могло произойти за 7 суток, пока Амари не было дома? Кто мог подать этот сигнал? Брат при смерти, Дара со старшими Айши в отъезде, разве что Рида чего-то испугалась настолько, что трубила всеобщий сбор. Духи, будьте милостивы, пусть это не будет сообщение о смерти Марука. Муар истово молилась предкам, перепрыгивая с дерева на дерево, проползая под завалами и шаг за шагом приближаясь к родному дому. Тревога за брата разрывала ее сердце. Амари не готова была к скорбным новостям. Но они пришли, хотелось ей этого или нет. Территории поселения они достигли ближе к вечеру и не узнали его. Ягуары хаотично сновали в разные стороны, словно жители огромного муравейника или медоносного улья. Никто не обращал внимания на прибывшую Амари и раненых. Как ни странно, особенно много сновало детей, на предплечье которых выделялась белая повязка с красным крестом. Чем ближе Муар пробиралась к террасам, тем больше вопросов у нее возникало. Хаос постепенно обретал структуру, пока что еще непонятную для Амари, но уже заметную глазу. Отловив одного из маленьких ягуаров с повязкой, Муар задала главный вопрос. Что случилось, Амари, с возвращением? Парень поклонился в приветствии и тут же коротко ответил. Проснулись горы у орласов. Мы принимаем раненых. Кто руководит? Совет мастеров во главе с Айшей Рогнедой. Большего от него добиться не удалось, потому как сорванец искренне извинился и в спешке умчался доставлять указания от Айши. Со всем происходящим Муар разберется чуть позже, сейчас же ее интересовали только тотем и возможность спасти своих бойцов. Но и там ее ждал сюрприз. На террасе возле тотема был разбит палаточный лагерь с теми же красными крестами. Несколько пожилых пантер встречали раненых и сортировали их по степени тяжести ран. Увидев Амари с бойцами, они без слов переместили их на подстилки, ближайшие к тотему. Всюду слышались стоны и тихая ругань сквозь зубы. Больные с переломами, рваными ранами конечностей не роптали, сидели смирно, периодически меняя ипостаси, возвращаясь в человеческую, дабы подкрепиться энергетиком. Чаши с энергетиком больным подносили дети с повязками. Ягуарам подавали питье из красных, орлам из синих. При этом общий вид айров выдавал серьезные проблемы. Травм у них было больше, общий вид гораздо пообтрепанней, но они молча ждали своей очереди. Очередной ажиотаж вызвало прибытие нового отряда орлов. Выглядели они откровенно паршиво. Часть из них были детьми и подростками. Запекшаяся кровь, переломы, порезы, ожоги. Чего здесь только не было. Некоторые не могли сами держаться на ногах, их поддерживали ягуары. Старые пантеры без слов забрали наиболее тяжелых подростков в первую очередь,